Она поникла в моих объятиях, истерически всхлипывая и рассыпая травы. Я прижала ее голову к своему плечу и старалась успокоить, слегка похлопывая по спине, хотя и сама уронила несколько слезинок ей на волосы. «Ты увидишь его», – шептала я, – «конечно, увидишь. Для него это не важно. Он хороший человек». Но я знала, что это не совсем так. Я видела, какой мукой было искажено лицо Алекса Рэндалла в ту ночь. Тоже бессильное сожаление, что и на лице Джейми и Мурты. Но теперь я знала, что Алекс влюблен в Мэри и понимала, насколько глубоки и остры были его страдания, его боль и гнев. Наверное, он хороший человек. Но он был также младшим сыном из бедной семьи и со слабым здоровьем, и с очень маленькой надеждой на продвижение по службе. Его карьера целиком и полностью зависела от расположения герцога. Вряд ли герцог благосклонно принял бы идею союза своего секретаря с обесчещенной девушкой, у которой не было теперь ни связи в обществе, ни приданного, чтобы связать себя с кем-то узами брака. И даже если Алекс, несмотря ни на что, найдет в себе мужество жениться на ней, что они будут делать без денег, отвергнутые обществом, да еще и сам факт изнасилования будет омрачать их взаимоотношения? Мне оставалось только сжимать ее в объятиях, плакать и грустить о том, что было безвозвратно потеряно. Когда я вышла из дома Хокинсов, было уже темно. В небе зажглись первые звезды, и над печными трубами струились легкие дымки. У меня в кармане лежало письмо, написанное Мэри и должным образом заверенное. В нем излагалась ее версия событий вчерашнего вечера. Если передать это письмо в соответствующие инстанции, мы будем, по крайней мере, избавлены от дальнейших преследований со стороны закона. Хотя, помимо этой, было еще много других проблем. Миссис Хоукинс неохотно предложила нам с Фергюсом ехать домой в их фамильном экипаже. Позаботившись на этот раз о своей безопасности, я не стала отказываться от этого предложения. Я положила шляпу на карточный столик в вестибюле и бросила взгляд на серебряный поднос с записками и букетиками цветов. Определенно, мы еще не стали париями, хотя весть о скандале должна была уже широко распространиться в парижских кругах. Я не стала отвечать на расспросы слуг, а сразу поднялась наверх в спальню, сбрасывая на ходу верхнюю одежду. Я была слишком измождена, чтобы заботиться о бытовых мелочах. Но едва я открыла дверь и увидела Джейми, раскинувшегося в кресле у огня, моя апатия мгновенно улетучилась, смытая волной нежности. Его глаза были закрыты, а волосы разметались в беспорядке. Верный знак усиленных раздумий. Он приоткрыл глаза, заслышав мои шаги, и улыбнулся. Его ясные синие глаза сияли в теплом свете свечей. «Все в порядке», – прошептал он и обнял меня. «Ты дома». Мы молча раздели друг друга и нырнули в постель, найдя долгожданное убежище в объятиях друг друга. Глава 21. Несвоевременное воскрешение. Я все еще думала о банкирах, когда наша карета въехала в резиденцию герцога на улице Святой Анны. Это был большой красивый дом с большим двором. К нему вела длинная мощеная аллея, обсаженная тополями. Богатый человек этот герцог. Как ты думаешь, Карл инвестировал в дело Сен-Жермена заем, полученный от Манцетти? Спросила я. Думаю, что да, ответил Джейми. Он надевал кожаные перчатки, приличествующие официальному приему, и слегка поморщился, натягивая тугую кожу на негнущийся безымянный палец правой руки. Это деньги, которые дал ему отец на жизнь в Париже. «Значит, Карл действительно старается раздобыть денег на армию», заключила я, чувствуя, что начинаю испытывать восхищение Карлом Стюартом. Карета остановилась, и кучер соскочил с козел, чтобы открыть дверцу. «По крайней мере, он старается раздобыть денег», – поправил меня Джейми, помогая мне выйти из кареты. «Насколько я знаю, они нужны ему, чтобы сбежать с Луизой де Латур и своим внебрачным ребенком». Я покачала головой, не думаю. Это не совпадает с тем, что сказал мне вчера мэтт Раймон. К тому же Луиза говорит, что не видела принца с тех пор, как она и Жюль. Ну, Джейми коротко вздохнул. Тогда, по крайней мере, она имеет некоторое понятие о чести. Не уверена, что суть в этом. Я опиралась на его руку, пока мы поднимались по ступенькам. Луиза сказала, что Карл пришел в ярость, когда узнал, что она спала со своим мужем. Он удалился, хлопнув дверью, и с тех пор она его не видела. Он время от времени пишет ей страстные письма и клянется приехать и забрать ее с ребенком, так как только обоснуется принадлежащим ему по праву месте. Но она не хочет, чтобы он приезжал. Боится, что Жюль узнает правду о ребенке. Джейми неодобрительно хмыкнул, как это делают шотландцы. Боже, существует ли мужчина, которому не грозит участь рогоносца? Я взяла его за руку. Некоторым это грозит намного меньше, чем остальным. «Ты так думаешь?» – спросил он и улыбнулся. Дверь открыл лысый дворецкий небольшого роста, безупречно чистый, в ливрее, весь исполненный достоинства. «Милорд», – он кивнул Джейми, – «миледи, вас ждут». «Пожалуйста, входите». Герцог был само очарование. Он принимал нас в парадной гостиной. «Чепуха! Ерунда!» – сказал он, отвергая извинения Джейми за то, что обед был прерван. «Чертовски возбудимые ребята эти французы суетятся по всякому поводу. Теперь давайте-ка рассмотрим все эти заманчивые предложения. А наша дама пока посмотрит что-нибудь, а?» Он обвел гостиную широким жестом, оставляя на мое усмотрение, заняться ли разглядыванием больших картин на стенах, шкафов, уставленных книгами в роскошных переплетах или стеклянных табакерок из обширной герцогской коллекции. «Спасибо». Я лучезарно улыбнулась и проследовала к стене, притворяясь поглощенной созерцанием большой картины Бучера, на которой была изображена довольно толстая обнаженная женщина, сидящая на скале среди деревьев. Если эта картина отражала современные представления о женской красоте, то нет ничего удивительного в том, что Джейми так высоко ценил мою фигуру. «Ха!» – вырвалось у меня. «И почем нынче корсеты?» «Что-что?» Джейми и герцог уставились на меня, оторвавшись от инвестиционных бумаг, которые, собственно, и составляли цель нашего визита. «Не обращайте на меня внимания», – ответила я и сделала грациозный жест в сторону картины. «Просто наслаждаюсь искусством». «Я очень рад, мадам», – вежливо сказал герцог и снова углубился в бумаги. Джейми приступил к делу, начал выуживать у герцога информацию, которую тот мог поделиться ввиду своих симпатий или антипатий к делу Стюартов. У меня были свои планы. Когда мужчины увлеклись обсуждением дел, я потихоньку подошла к двери, притворившись, что разглядываю книжные полки. Я решила, улучив момент, проскользнуть в холл и попытаться разыскать там Алекса Рэндалла. Я сделала все, что в моих силах, чтобы смягчить ущерб, нанесенный Мэри Хоукинс. Дальнейшее зависело от него. Следуя правилам этикета, он не мог появиться в доме ее дяди, она тоже никак не могла встретиться с ним. Но в моих силах было устроить им встречи на улице Трамалин. Диалог за моей спиной перешел в доверительное перешептывание. Я выглянула в холл. Поблизости не было никого из лакеев, однако они могли оказаться недалеко. В таком огромном доме должно быть не менее дюжины слуг. Я не знала, где искать Алекса Рэндалла, но удачу выбрала направление и пошла через холл в поисках слуги, которого можно было бы расспросить. Заметив движущуюся фигуру в конце холла, я окликнула: «Послушайте!» Кто бы это ни был, мой зов остался без ответа. Послышался звук удаляющихся шагов по паркету. Такое поведение показалось мне странным для слуги. Я остановилась в конце холла и осмотрелась. Направо шел другой коридор, по одну сторону которого располагался ряд дверей, а по другую – окна, выходящие на подъездную аллею и сад. Почти все двери были закрыты, кроме одной. Я тихо приблизилась, приложила к ней ухо. Ничего не было слышно. Я взялась за ручку, осторожно нажала ее и открыла дверь. «Боже мой, что ты тут делаешь?» Моему удивлению не было границ. «Ох, как ты напугала меня! Господи помилуй, я думала, что умру!» Мэри Хоукинс схватилась за сердце, ее лицо побелело, а глаза расширились от ужаса. «Уходи немедленно», — сказала я, — «пока твой дядя не узнал, что ты здесь. Да он убьет тебя, или он знает?» Она покачала головой. «Нет, я никому не сказала. Взяла фиакр». «Но, Господи, зачем?» Она озиралась, как испуганный кролик, который ищет норку и не находит. «Мне нужно было видеть Алекса, поговорить с ним, узнать, что он...» Руки ее судорожно сжались, и я видела, каких усилий стоит каждое слово. «Постой», — прервала я ее. «Я все понимаю, но твой дядя не поймет, и герцог тоже. Его светлость еще не знает, что ты здесь». Она покачала головой. «Ну ладно», — сказала я, подумав. «Первое, что мы должны сделать, это...» «Мадам, могу я вам чем-нибудь быть полезен?» Мэри вздрогнула, как испуганный кролик, и у меня сердце ушло в пятки. «Чертов лакей, вечно не кстати!» Предстояло как-то выкручиваться из этого положения. Лакей стоял в дверях, высокомерно выпрямившись, будто шомпол проглотил, и подозрительно смотрел на нас. Я повернулась к нему. «Да», — ответила я со всей надменностью, которую можно было вместить в это короткое слово. «Будьте любезны сообщить мистеру Алексу Рэндаллу, что его ожидают посетители». «Сожалею, мадам, но не могу этого сделать», — сухо произнес лакей. «Почему нет?» «Потому что, мадам», — ответил он, — «мистер Алекс Рэндалл больше не работает, у его светлости он уволен». Лакей бросил взгляд на Мэри, опустил свой нос на дюйм ниже и снисходительно добавил: «Насколько я понял, мсье Рэндалл отплыл на корабле обратно, в Англию». «Нет, он не мог уехать, он не мог». Мэри бросилась к дверям и едва не налетела на входящего Джейми. Она испуганно остановилась, а он удивленно уставился на нее. «В чем дело?» – начал было он, затем увидел меня. «А, это ты, Саксоночка. Я извинился и пошел тебя разыскивать. Его светлость только что сообщил мне, что Алекс Рэндалл...» «Я знаю». Я не дала ему досказать. «Он уехал». «Нет!» – застонала Мэри. «Нет!» Она метнулась к двери, и прежде чем кто-либо из нас мог остановить ее, побежала по коридору, стуча каблучками по паркету. Что она делает? Я сбросила туфли, подобрала юбки и пустилась за ней. В чулках я бежала гораздо быстрее, чем она в туфлях на высоких каблуках. Я надеялась остановить ее прежде, чем она наткнется на кого-нибудь еще и ее схватят со всеми вытекающими из этого скандальными последствиями. Юбка Мэри мелькнула за поворотом коридора, и я побежала туда. Там пол был застелен ковром. Если я не поспешу, то на развилке потеряю ее, так как стука каблуков не будет слышно. Я наклонила голову, завернула за угол и угодила головой прямо в чей-то живот. Раздалось тяжелое «Уф!» и меня схватили за руки. «Извините», – начала я задыхаясь, – «я думала, что вы...» «О, Господи, черт побери!» Увидев красиво очерченный рот, я подумала, что наткнулась на Алекса Рэндалла, но в этом возбуждении я пребывала не более доли секунды. Губы были совсем как у Алекса, не считая глубоких складок вокруг них. Но эти холодные глаза могли принадлежать только одному человеку.